Луиза. Луиза миновала гудящую от придворных переднюю дворца де Турнель, лишь кивком головы отвечая на волны вопросов. Наконец она оказалась снаружи. Закат разводил на горизонте над Бастилией золотые и кроваво-алые краски. Надвинув капюшон, Луиза прошла по кишащей людьми улице Святого Антония. Ристалище разбирали. По другую сторону оруженосцы чистили лошадей, перевязывали им раны и окропляли водой, чтобы освежить. Зной почти не утих, несмотря на поздний час. Луиза скользнула под зрительские помосты и оказалась в деревянных комнатках, устроенных для тех, кто состязался. Шелковые туфли увязали в земляном полу, здесь было пусто. Спустившись еще, она оказалась в последней комнатушке под одной из триумфальных арок, увенчанных лавровыми венками. Да уж не день, а сплошной триумф. Монтгомери сидел на скамье и успел снять кольчугу, а теперь с озабоченным видом надевал камзол. Паш помогал ему с сапогами. Он поднял голову и увидел ее. Лицо озарилось улыбкой. Он жестом отослал пажа, и тот с поклоном вышел. Граф поправил сапог и подошел к ней, протянув руки. «Луиза». Он взял ее ладони и пылко их поцеловал. По коже побежали мурашки, но она тут же отогнала их, отняв руки. «Какие вести, сударыня?» «Король крайне плох. Монтгомери весь напрягся, его голубые глаза заволокло тучами». «Так он...» «Еще нет, но он обречен». «Так постановили врачи?» «Нет, они делают вид, что могут его спасти». «Так почему же вы говорите так уверенно?» «Они всего лишь пытаются успокоить королеву. Какой человек выживет после подобного ранения?» Луиза закрыла на миг глаза, отгоняя жуткое видение, копье в глазнице короля. Монтгомери подошел еще, гладя Луизу по щеке. Она отстранилась. «Сударь, все серьезно. С минуты на минуту королева прикажет арестовать вас». Граф усмехнулся. «Меня? Арестовать? Это я беру других под арест. Я капитан королевской стражи. Кто посмеет встать у меня на пути?» «Герцог де Гиз?» Королева только что его вызвала. На лице у графа мелькнуло непонимание, отчего он стал похож на испуганного ребенка. «Но почему, черт возьми?» «Габриэль, вы убили короля». «Да нет же, Луиза! Проклятие! Это был честный поединок. Если бы король не настоял, если бы он не возобновил бой, когда мое копье преломилось, если бы его шлем...» Она прервала, закрыв ему рот ладонью. «Молчите, сударь. Какое дело до того, что думаете вы? Приберегите слова для своей защиты, они вам понадобятся. Вы теперь убийца короля, а вам известно, какая им уготована участь». Она осеклась. Ее голос дрогнул, когда она представила, как это крепкое, непобедимое тело пытают, а затем четвертуют на площади. Внушительная фигура графа приблизилась, чувственные губы сжались. «И вы пришли предупредить меня, Луиза? Значит, я вам дорог?» — спросил он с чувством. «Вы мне дороги как брат, и знаете это». Он подошел еще ближе. «А мне, Луиза, вы дороги больше, чем сестра», — сказал он значительно. Она покачала головой. «Сударь, сейчас не время для любезностей. Я должен уйти, Луиза. Позвольте унести с собой воспоминания о вас», — прошептал он, склоняясь к ней. Она отступила к самой стене. Он оперся руками о доски по обе стороны от нее. «Кто знает, когда я вновь увижу вас?» «Пустите меня. Мне нужно возвращаться к королеве. Я ей нужна». «Королева подождет». Прозвучало это отнюдь не просьбой. Он смотрел на нее, пронзая взглядом, какого она еще не видела. Казалось, он одержим. Это был звериный взгляд, черный взгляд волка перед тем, как броситься на жертву. Ей нужно было бежать немедленно.